Но случается же такое жуткое невезение. Мы хотели, чтобы ради изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Я внимательно слушала. Вчера помощник Олега Павловича побывал у следователя, который занимается делом. Сначала помощник потолковал о том о сём, потом абсолютно недвусмысленно заявил. Рада Александровна очень мучается в камере. Ясное дело, кивнул головой мент. Следственный изолятор не загородный дом. Сами понимаете, гнул свое родитель за милосердие женщина. Не представляет опасности для общества. К тому же она больна. Вот справки. Посмотрите. Вегетососудистая дистония. Повышенное давление. Головные боли. И что? Мы будем очень благодарны вам за участие. Помощник решил отбросить все церемонии. Следователь спокойно написал на бумажке $10,000 и протянул ему. «Какой разговор!» — обрадовался тот. «Все справки мигом соберу». «Когда привезти?» «Все справки доставьте завтра», — отчеканил парень. «К 9 утра успеете?» «Не вопрос». Обрадованный Олег Павлович вручил своему помощнику деньги. Тот явился сегодня к указанному сроку, раскрыл портфель, вынул перетянутую резинкой толстую пачку. И тут в кабинет влетели 4 и мигом скрутили ничего не понимающего мужика. Подлый следователь, мерзко улыбаясь, осведомился: «Вы, надеюсь, в курсе, что тот, кто дает взятку, тоже попадает под действие Уголовного кодекса?» Помощник, слегка ошалевший от неожиданного поворота событий, сумел взять себя в руки. Он тут же заявил, будто действовал один, на свой страх и риск, не поставив в известность о своем плане Олега Павловича и Раду. «Спасибо, хоть догадался, как надо держаться», — злился адвокат. «Ну, представьте, именно нам попался принципиальный сотрудник, последний из магикан, мамонт уголовки. И теперь все очень плохо. Евдокимов, мой помощник, в изоляторе, а у следователя сложилась абсолютно твердая уверенность в виновности Рады. Он мне, ухмыляясь, заявил: обязательно докажу ее вину и запихну вашу красотку на шконки по полной программе. Вот так». Вымолвив последнюю фразу, адвокат вновь закурил. Я быстро рассказала ему про Асю. Олег Павлович оживился. «Великолепно! Вы, однако, большой молодец! Завтра ровно в 9 сумеете поехать вместе со мной к этой лгунье?» «Конечно!» — обрадовалась я. «Знаете, я совершенно не верю в то, что Рада убийца». На следующий день, около 9:30, мы с Олегом Павловичем звонили в дверь квартиры на 7-й улице Марьиной рощи. На этот раз нам открыла девчонка 8 с соплями, свисающими почти до груди. Оставалось только изумляться, где в такую немыслимую жару ребенок подхватил насморк. «Аська уехала», — сообщила она, — «еще вчера, с чемоданом. Мы с мамкой к им в гости, а Аська вон. Мамка обозлилась». Олег Павлович захлопнул дверь. «Опять дурака сваляла», — огорчилась я. «Ася же сказала, что хочет отправиться на свою новую квартиру в Фоломеево».